У него были небольшие сбережения. Путешествие в Лондон не должно было обойтись слишком дорого. Впрочем, разве Теодор не предлагает ему компенсировать затраты? Очень мило с его стороны. Ночь превратилась в уголь. Толю закрыл окно и включил электричество. Он взглянул на конверт и расшифровал марку с датой. Лондон, SE-26. Итак, он, Толю, отправляется в путешествие. Он уснул, восхищаясь благородством своих чувств и повторяя, что его жизнь была в значительной мере прожита с честью, в труде и в ладу с профессиональной совестью. На следующий день он взялся улаживать формальности, необходимые для получения паспорта, и делал это с юношеским энтузиазмом. Потом с нетерпением стал ждать. Съездил на вокзал Сен-Лазар, чтобы справиться о ценах расписаний. Задумался, нет ли у него морской болезни. Оказалось, что есть. В Нью-Хейвене он убедился, что английский — иностранный язык. Высадился в Кройдоне и сел в поезд до Пенджа. На вокзале услужливый субъект нарисовал ему на клочке бумаги, как добраться до указанного места. Пройдя 20 минут пешком, Толю очутился на довольно длинной улице, состоящей исключительно из одинаковых домов. Левая сторона была отражением правой, а правая — копией левой. В 145-й дом Толю позвонил. Открыла домработница. Она что-то сказала, он, естественно, не понял, только часто закивал головой. Интерьер был достаточно убогим. Женщина показывала дорогу. Они поднялись на второй этаж. Она толкнула дверь. Толю проскользнул в комнату и увидел Теодора, явно лежащего в агонии. «Он и в самом деле умирает», — подумал Толю. Он не решался подать брату руку. Тот улыбнулся, но Толю тотчас понял, что эта улыбка не предвещает ничего хорошего. Тогда его брат заговорил. Он высказал свою ненависть ясно и недвусмысленно и добавил, что не привык менять мнение в последний момент. Вот все, что он хочет ему сказать. Толю начало покачивать. Брат умирал у него на глазах, смеясь. Жуткая смерть. Толю ушел удрученный столь упорной неблагодарностью. На вокзале в Пенже он поинтересовался, каким образом можно вернуться во Францию. Ничегошеньки не понял из того, что ему объяснили. В конце концов провел прескверную ночь в небольшом пригородном отеле. На следующий день вернулся в Париж, уставший после такой прогулки. Тогда он вспомнил, что можно было заодно посмотреть Лондон, но он больше не думал о путешествиях. Тяга к приключениям и удаленным уголкам прошла. Теперь он думал о смерти, о своей смерти. Глава 26. «А вот и я», — объявила Фаби. «Надо же», — сказала Неви. «Я уж думала, мы тебя больше не увидим». «Я рада, что ты здесь. Столько всего хочу тебе рассказать. Причем необычного, киска, очень необычного. С твоим стариком все в порядке? Он такой человек. Я таких еще не видела. Только знаешь, все, что я расскажу, держи при себе. Никому ни слова. Вообще он действительно старик. Ему 70 лет. «Ничего себе!» — сказала Неви. «Но он настолько не выглядит. А знаешь, чем он занимается?» «Не знаю. Управлением недвижимостью. Недвижимость за границей, которая принадлежит французам, и французская недвижимость, принадлежащая иностранцам. Странный бизнес. Еще более странный, чем ты думаешь, потому что недвижимость не существует». «Да ты что?» «Ну да. Это все прикрытие. На самом деле с моим стариком не соскучишься. И еще тот старый разбойник. Ой, не свисти!» «Ничего подобного. Никогда не догадаешься, где он побывал. Хватит, не тяни. На каторге. Он убийца?» «Нет, бывший нотариус». «Крепко же ты вляпалась. Это почему? Недолго и в тюрьму угодить с таким супчиком. Да брось ты, он хитер. Ни разу в тюрьму не заглядывал. А каторга? Ну, это не в счет. И богатенький у тебя банкир, так себе, но скоро поправит свои дела. Он готовит потрясающую аферу, на которой неплохо наживется. И что это будет?» «Ну, этого я тебе сказать не могу. Сама понимаешь. А в остальном придержи язык, ясно?» «Еще бы! Да, кстати, помнишь парня, который катал Сюз на машине? Тот, у которого был Амилькар? Он самый. Так вот, это секретарь Брабана».